О, само собой разумеется, я пока ни с кем и словом не обмолвлюсь, — заверил его Пьер Антони. Он снова поклонился Пауле и поспешил к двери. Минуту спустя Фольксваген взревел, как старый, больной астмой лев. Глава третья. Мушкетеры прервали дуэль. На экране под адский грохот неистовой музыки появилась аббревиатура очередного шоу. Затем какофония звуков чуть поутихла, и музыканты оркестра неистовой барабанной дробью оповестили телезрителей, что начинается ударами шпаги. Один из трех сидевших за столом подмигнул двум остальным и кисло улыбнулся. Второй, розовощекий толстяк, смахнул со скатерти крошки хлеба и, подвинув стул, устроился прямо напротив телевизора. — Вот теперь посмотрим, — сказал он. На лице женщины отразился неподдельный испуг. — Послушайте, — начала была она. Но тут трубы заиграли финальный марш, и на экране возникли две скрещенные шпаги. И никто не обратил внимания на ее слова. Все трое следили за залом, за сидящими в узких креслах зрителями. Марина хорошо помнила бархатную коричневого цвета обивку кресел. Из глубины зала эластичным шагом, отработанным за время бесконечных упражнений в спортивном зале, к зрителям вышел Жан-Луи Шпага. Перед телекамерой он остановился и воздел над головой крепко зажатую двумя руками табличку, столь же знаменитую, как он сам. Откинул движением головы сползший на лоб белокурый чуб. — Добрый вечер, дорогие друзья! — пропел он в микрофон, услужливо протянутый ему техником. — Болван! — пробурчал розовощекий толстяк. — Проклятый шут! Стоит мне поглядеть на него, и сразу хочется вырвать этот белый петушиный гребень на голове. — Помолчи! — оборвал его второй из сидевших за столом. Марина не проронила ни слова. — Начинаем наш еженедельный поединок, дорогие друзья. Наши встречи проводятся давно, и я хочу от души поблагодарить вас. Поблагодарить за тот энтузиазм и одобрение, которые вы по-прежнему выражаете в своих многочисленных письмах. Видишь, как он доволен. Ну, отправим ему еще одно письмецо, — с усмешкой обронил Джанни, не отрываясь от экрана. Помолчи же, — оборвал его приятель. А теперь давайте поаплодируем Альберти. Вот она, перед вами, еще более грациозная, чем обычно. Вопреки указаниям режиссера, Шпага двинулся навстречу помощнице. А она тоже приближалась к нему танцующей походкой, сгибая длинные ноги в ослепительно сверкающих брюках и покачивая головой в обрамлении волнистых пепельного цвета волос. Шпага взял ее за руку и что-то ей сказал. Но что, никто не понял. Микрофона на шее он упорно не носил, и потому техник бегал за ним с аппаратом. Наконец он все же услышал и повторил. «Вызываются два участника-соперника нашего конкурса». И тогда публика вежливо зааплодировала. Шпага посмотрел на левые ряды зала, затем на правые, и в этот момент его дали крупным планом. Его лицо заполнило экран как раз в тот миг, когда дежурная улыбка уже погасла, и стало видно, как оно напряжено, как бегают глаза и как нервно дергаются губы. — Он прочел, — возрадовался Джанни. — Посмотри на его физиономию. Тут и Рикардо впервые вылез из брони мнимой невозмутимости. — Да, без сомнения, прочел, — подтвердил он, придвигаясь вместе со стулом еще ближе к экрану. — Верно, Марина? Но Марина, хоть и хранила внешнее спокойствие, изо всех сил боролась с подступившей к горлу тошнотой. Каждый понедельник в этот вечерний час У нее перехватывало дыхание при одном воспоминании о том, как этот гнусный красавчик выставил ее на посмешище перед всей страной, нанеся ей подлые удары шпагой.